162. Урусвати знает, что великий путник имел общение не только с бедными, но и с богатыми. Можно видеть, что он не всем богатым указывал раздачу имущества. Не было ли в этом противоречия? Не было. Учитель указывал отказ от богатства там, где он видел ложное отношение к земным сокровищам. Он говорил человеку о необходимости освободиться от богатства, когда видел, что сокровища являлись тяжким жорновом на шее слабого духом. Так и должно понимать отношение учителя к земным сокровищам. Он не отрицал их, ибо нельзя считать несуществующим то, что есть на земле. Но необходимо найти разумное отношение ко всему сущему. Учитель вовсе не желал видеть всех в одинаковой нищете. Учитель, наоборот, посылал советы, что даже при малом достатке можно иметь чистую радость без зависти к соседу. Учитель мог побыть с бедными и богатыми, и везде он был одинаково добр и полон желания помочь. Ведь богатые иногда больше нуждаются в помощи. Также учитель стремился помочь, когда видел совершающуюся несправедливость. Учитель понимал, как обратить гонимых в героев. Учитель понимал, что каждое его благодеяние будет осуждено, и сам не заботился о признательности, но в советах своих он не забывал указать на великую силу признательности. Так вспомним чудесную жизнь, которая напитала множество сердец.